Держась за стеночку, я поднялся. Ну что, экспертизу можно считать законченной? Оделся, вышел. Гера, осерчав на мою лживость, даже не провожал. К вокзалу я словно слепой шел, закинув голову, прижимая к переносице снег. Ну что, долг свой выполнил. До обратного поезда еще сутки. В вокзальном туалете провел их. Смотрел в тусклое, зеленое, облупленное зеркало. Вот она, морда добра. Но по сравнению с той отбивной, что Гера мне сделал в прошлый раз, это уже здорово. Большой сдвиг. То есть ничего не сделал почти по его меркам. Так, глядишь, и человеком станет. И вот уже на поезд я шел, а мысль глодала. Нахрена я приезжал? Ну, исполнил свой моральный долг, как понимал его Гера. А еще? Что-то должно быть еще у меня-то. И когда по платформе уже шел, на вокзал оглядываясь, вспыхнуло: Спиртозаводск. В действительности город немного иначе назывался. Не зря съездил в Спиртозаводск. Входя в прихожую, загрохотал пустыми бутылками. Так. Жена лежала, распластанная поверх одеяла, почти уже прозрачная. «Я не могу жить без Насти», — зарыдала. «А без этого...» Поднял бутылку с тумбочки. «Можешь?» Упала ничком. Хотел я метнуться в ванную, но там кто-то был. Булькал солидно. Дверь распахнулась. Кир появился, как немой упрек. «Если так продолжится, — проговорил он сухо, — она скоро исчезнет совсем». Проводил Кира до метро, шел обратно. Какой-то желтый желвак в тучах прорезался. Вскинул голову туда. «Послушай, клянусь, никогда больше ничего не попрошу у тебя. Только спаси ее, помоги». Огляделся, кругом мусор, грязь, коробки после торговли. Увидел старинный люк с чугунной молнией, опустился на одно колено. «Вот видишь, стою и прошу тебя. Клянусь, больше не встретимся, ни по какому поводу, единственный раз, честно. Буквы возвращаю тебе, без них обойдусь. Теперь веришь? Спаси ее». Приближались, галдя, какие-то горцы. Я быстро с колена встал, прошел мимо них и еще раз торопливо на колено припал. Чувствовал, зацепилась, а? Домой ворвался. Жена, приподнявшись, мутно смотрела на меня. Я снова глянул вверх. Ну? Договорились? Ворвался в свой подпол. Там все гуртом на меня накинулись: Узеев, Мхбрах, Пужной, Маша Котофеева с ребенком, Канистров, Умыцкий, Комстон, Металлидий, Горехвост. Что делать? У всех вопрос. Все, прощайте. Покидал все тяжелые буквы в чемодан, доволок до выхода. Все. Снова на небо глянул. Вот. «Отдаю, только спаси ее!» Оставляя черную метку по снегу, до помойки доволок, кинул в уголок. Уходя, пару раз обернулся. И все. Глянул наверх. «Доволен?»